Старший инспектор Вильсон с противным скрипом отодвинул стул и вдруг начал клониться вниз. Бойлю почудилось, что тот теряет сознание, заколебался на какое-то мгновение, нужно ли поддержать его. Краешком глаза увидел, что тоже чуть подался вперед, молча сидевший на диване человек в сером. Голова Вильсона исчезла под крышкой стола, но вскоре вновь появилась. Он положил перед Блэкфордом поднятую с пола зажигалку и голосом вышколенного дворецкого доложил: «Зажигалка, сэр!» и замер с отсутствующим взглядом. Полковник Блэкфорд несколько секунд озадаченно, словно Вильсон подсунул ему живую змею, пялился на него. Щеки задрожали. «Кругом!» — скомандовал тонким, срывающимся голосом. И когда Вильсон четко по уставному повернулся, закончил: «Шагом марш! И дверью не хлопать!» Дверь за Вильсоном тихо закрылась, и Блэкфорд, до последнего сдерживавший себя, затрясся мелким беззвучным смехом. Запыхтел, затряс животиком очкарик на диване. Лишь Бойль не разделил их веселье. Вид униженного, растерянного Вильсона, дельного и храброго служаки, испытанного, уж он-то Бойль прекрасно это знал, в самых горячих переделках, вконец его доконал. Грузно поднялся, спросил, глядя в сторону: «Разрешите идти? Мне здесь, по-моему, больше делать нечего». «Задержитесь», — последовал ответ. Но не от полковничьего стола, с дивана. Было это настолько неожиданно, что Джозеф, как недавно Вильсон, почувствовал себя напрочь выбитым из колеи. Недоуменно уставился на Блэкфорда. Тот утвердительно кивнул. «Садись, лейтенант, с тобой мы еще не договорили». Наконец незнакомец покинул диван, уселся за стол напротив Бойля. Голос у него оказался мягким, бархатистым. «Я понимаю, лейтенант, последние дни были не лучшими в вашей жизни, и нервы не укрепили. Но человек с вашей биографией и вашими данными должен хорошо владеть собой, что бы ни случилось». «Вот это естественно», — поддакнул Блэкфорд, выбираясь из-за стола. И совершенно огорошил Бойля следующей фразой: «Ну, вы побеседуйте, а у меня тут кое-какие дела». После чего покинул кабинет, оставив их наедине. «Меня зовут Браун, Леонард Браун», — представился незнакомец ничего не понимающему Бойлю. «Я из Центрального разведывательного управления, ваш, по идее, коллега». А дальше разговор принял настолько крутой оборот, что Джозеф позабыл сразу и о Блэкфорде, и о Вильсоне, и вообще обо всем на свете. Браун предлагал ему поехать в Россию на слет участников международного движения «Мир без войны». Когда Бойль изумился, почему выбор пал именно на него, Браун ответил, что его кандидатура подходит как нельзя лучше. В России соберется много участников минувших и нынешних сражений. И он, Джозеф Бойль, ветеран и узник Вьетнамской войны, по праву войдет в американскую делегацию. Кроме того, счел нужным пояснить Браун, Джозеф не без оснований полагал, что это вымышленная фамилия. Его рекомендовал полковник Блэкфорд. «А Блэкфорд едет?» — поинтересовался Джозеф.